Что ж за война такая? — сказал Гераскин. — Потому что и на войне можно оставаться человеком. Победа — опасная штука. Она может породить чувство превосходства. — А с Карлом произошло следующее, — сказал Молочков. Однажды докладывают ему о странном происшествии. Один из русских пленных, человек преклонного возраста, заколол своего часового и сдал себе сопротивление дежурному офицеру. Донесение королю приводило столь удивительную причину действия этого русского, и король велел доставить его к себе. Привели человека седого, но рослого, могучего сложения, закованного в цепи, купчик по званию. Он когда-то до войны бывал по торговым делам в Швеции и знал неплохо шведский. Король из первых уст услыхал, как все было. Караульные солдаты поносили русского царя всякими обидными словами. Пленник просил прекратить. Они со смехом продолжали, еще пуще издеваясь над заключенным. Купец подзывает унтер-офицера, просит унять часовых и наказать их за оскорбление особы государя. Унтер-офицер смеется над такой жалобой. Тогда купец, вырвав ружье у часового, штыком заколол его и отдал себя в руки правосудия. Наследствие он спокойно заявил, что, как верно подданный, вступился за честь своего государя и готов без страха принять смерть. Подобное происшествие показалось дознавателям достойным внимания короля. Выслушав рассказ купца, Карл сказал: «В столь грубом народе столь великий человек!» Приказал отослать купца к Петру в Россию, поздравив царя с таким подданным. Правда, в то время уж шли тайные переговоры с Россией, так что использовать момент было выгодно, но для Карла рыцарские правила имели значение. Когда Карла хотели выслать из Турции к себе на родину, он укрепил свой дом в Бендерах и стал держать оборону. Он застрелил арабских скакунов, подаренных ему султаном, велел отдать их мясо своему гарнизону. 300 шведов, все его войско, баррикадировали окна, построили укрепление. Карл осмотрел работу и уселся играть в шахматы. Ничто не могло его взволновать. Турки получили приказ султана перебить всех шведов. Капелланы на коленях умоляли Карла не сопротивляться, спасти остатки войска и его священную особу. Король рассердился. Он взял их в поход, чтобы они молились, а не подавали советы. Карл уверял всех, что 300 человек под его командой выдержат приступ целой армии. Вскоре армия турок окружила шведов, солдаты сдались в плен. С королем осталось несколько офицеров и 40 гвардейцев. Начался штурм дома. Стрельба. Карл, конечно, ранили, отстрелили ему нос. Шведу уж перебили 200 турок, когда дом подожгли. Карл и его свита выскочили с пистолетами и шпагами, готовые биться до последнего. В это время Карл зацепился шпагой, упал, турки навалились на него, схватили за ноги, за руки и понесли к паше. Рана за раной, бой за боем не могли остановить короля. Он продолжал воевать, теперь же с пруссаками. Крепости, форты, острова, и так месяц за месяцем. Случай всякий раз спасал его в последнюю минуту. Рядом убивало адъютантов, генералов, он был словно заговоренный. Погибших насчитывалось уж десятки. Шведские дела его мало заботили. Королевство существовало, чтобы поставлять ему солдат и оружие, он был свободнее Петра. Шведские поселки и хутора опустели, всех молодых с 15 лет угоняли в армию, хозяйства были обобраны, конфисковано все железо, он воевал с датчанами, англичанами, пруссаками, русскими. Постепенно все соединились против Швеции, на самом же деле против Карла. Сам же король вдруг отправился завоевывать Норвегию. Несмотря на сильные морозы, он спал на воздухе, прикрытый плащом, подавая пример солдатам. Его убило наповал в траншеи в декабре 1718 года. И военный инженер, который был рядом с ним, сказал холодно: «В Пьеса окончена, пошли ужинать. Карлу было 36 лет. Половину жизни он провел воюя, сам устраивал войны, если их не было. Более всего его занимала война с Россией, даже не столько со страной, сколько с ее царем. Человек не рождается для войны, но Карл, одно из исключений, война была его культом. Он знал, что такое раны, он весь был в шрамах, но верил в свою неуязвимость. Он никогда не жил в роскоши, не носил пышных одежд, не интересовался искусствами. В сущности, это был необразованный солдафон. Его любили. За что? В нем была идея служения. Не народу, не стране, войне. В этом чудилась какая-то высокая цель, предназначение. Никогда. Ни до, ни после шведская армия не внушала такого страха в Европе, как при Карле. Он изнурил свою страну, разорил ее, а ему поставили памятник в столице, в центре. Куда-то он скачет на зеленом от патины коне. Простертая рука по-прежнему призывает солдат, хотя Швеция давно отказалась от воинских вожделений. Но, между прочим, он же довел Швецию до отвращения к войне. После него воинственность пошла на убыль. И Карл, и Петр оба проявили непонятное упорство касательно Петербурга. И тот, и другой ни за что не хотели отступить. Карл не хотел оставить Петербург в русских руках. За этот клочок земли ему предлагали любую денежную компенсацию, он не соглашался. Пока Петербург остается за Россией, на мирные переговоры он не шел. А что тогда был Петербург? Поселок на болоте, земляная крепость, малая верфь. Из чего Петру было так держаться за устье Невы? Сподвижники не понимали непреклонности царя. Если б Петр стремился к завоеваниям, он многому мог поучиться у Карла. У Карла всегда оставалась в запасе новая война и личное мужество, чтобы ее начать. Он не обращал внимания ни на безденежье, ни на потери. Когда один из солдат сунул ему под нос заплесневелый кусок хлеба, вот чем нас кормит. Карл взял, съел, сказал, да, нехорош, но есть можно. Карл любил опасность. Петр избегал ее. Но и Петр, и его генералы в Полтавском бою не считались опасностью. Под Меньшиковым убило 3 лошадей. Петру прострелили шляпу. Молочков уверял нас, что Петра охраняли высшие силы. Петр был ниспослан России, чтобы вывести ее на мировой простор. Молочкову нравилось сравнивать 3 венценосцев. Петра, короля Августа Сильного, и короля Карла. Все 3 храбрецы. Все претерпели немало злоключений. Корона то и дело сваливалась с головы Августа. Он метался между Карлом и Петром, клялся в дружбе, изменял то одному, то другому, лобызался с тем, на чьей стороне была победа, признавался в любви тому, кто помог удержать ему корону, всякий раз являлся с повинной к победителю. Смущался он ненадолго. Собственная честь его не обременяла, легко прощал себе зло, которое причинял, поэтому не считал себя злопамятным и того же требовал от других. Рыцарство в Швеции имело вековые традиции. Но откуда вдруг у Петра столь рыцарское отношение к противнику? Загадка. В России рыцарства не было. Не было ни этого ордена, ни его заповедей, мужества, честь, защита слабых. Ввести указами такое невозможно. Петр пользовался страхами. Тех, кто бежит с поля боя, обещал вешать. Тех, кто вернулся из заграничного учения и ничему не научился, лупил палкой, лишал должности, посылал в матросы. «Насилием ничего нельзя достигнуть», — убежденно сказал профессор. «Советский опыт еще раз это доказал». Позвольте вам заметить, что европейский костюм ввели принудительно, под страхом наказания, на это всегда ссылаются, когда хотят укорить Петра, а что получилось? Перестали носить кафтаны, шубы, охобини, и после смерти Петра не вернулись к ним. Зато нравы остались прежние, — не сдавался профессор.